Реальное управление. Я говорю, пока 10 раз нажимаете, человека можно убить. Знаете, мы на лодке плавали и мужика нашли в речке. Угу. В какой речке? И он весь разорванный, все, мы его подобрали. А потом, ну мы так поняли, что тут, ну, не знаю, какие наркотики в нем. Хотели сначала зашить, но там у него разорвано было брюхо. Мы думали, это бобр. Так, еще раз. На какой вы речке плавали? А мы плыли, ну, вот здесь вот у нас, по речке. Мы на станционной 47 живем. 47, без 100. Какой адрес еще раз? Квартира 53. Вам надо... Подождите, вы в какой город звоните? Вы в каком городе находитесь? Да, я думала, может, живой. Вы в каком городе находитесь, девушка? Манолова Надежда Михайловна. В каком вы находитесь городе? Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Вы вообще, разговор записывается. Еще раз спрашиваю вас, в каком вы живете городе? Говорю, ведь разговор записывается. Мы сейчас передадим его в полицию. Еще раз скажите, в каком городе? Ну, бобр, огромный бобр. Какой, на, какой думали, бобр, бобр, девушка? В город, город, в каком вы находитесь? Да животное, говорю, ты что, тупая, что ли? Я могу вообще с балкона выбраться. Девушка. Этот бобр, он в образе бобра. Кто в образе бобра? Он в области, ну, как медведь. Так, я записываю у вас разговор. Стоп, будьте на линии. Сейчас нажимаю кнопку. Больше мне не звоните. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. И он весь разорванный, и все, мы его подобрали. А где вы находитесь? Мы думали, это бобр. Я поняла, но вы девушка, 02, может, звоните? Или телефон свой продиктуйте, я с вами свяжусь. А мы плыли, ну, вот здесь вот у нас, по речке. Он в образе бобра. Телефон мне продиктуйте свой. Да. Он в области, ну, как медведь был. 47, без 100. На как... еще раз телефон мне продиктуйте. 47, без 100. Это что такое? Бобр. Да, девушка... я вам говорю, животное. Звоните 02. Убирайте мне дерьмо отсюда, из дома. Алло? Алло? Да. Мануйлова. Алло. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. Так, ой, сейчас, секундочку. А потом, Елена Викторовна, ну, подождите. Ну, мы так поняли, что тут, ну, не знаю, какие наркотики в нем. Вы это так плохо, бобр. Слышно? Ну, вы бобр, плавали, нашли бобр. Труп? Мы думали, это бобр. Но? Женщина. Ну, бобр, огромный бобр. На... Он вас... в образе бобра. Он в области, ну, как медведь был. Нам что а надо сделать? Мы позвонили приемную главного врача? Да. Угу. Что нам надо сделать? Это где произошло? Мы на станционной 47 живем. А где вы плавали? А мы плыли, ну, вот здесь вот у нас, по речке. А это где вообще станционная 47? 47. 47, угу. Это где? Я только уборку сделала в квартире. И вот я, квартира 53, я не знаю, что с ним делать. У него целая куча шелухи и всего на свете. Я у кого у него? Этот бобр. Я вам говорю, животное. Вы позвонили в приемную главного врача. Нам что надо сделать? Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Послушайте, Алло. Больше мне Алло. Не звоните. Вы звоните, что вы хотите, еще раз пообъясните. Алло. Манолова Надежда Михайловна. Ну, и что? Там кто Манолова Надежда Михайловна, вы? Да. Так, объясняйте, что у вас случилось? Больше мне не звоните. Да, вообще-то вы позвоните. Алло. Наркоконтроль вызывайте. Не понял, перезвоните. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. И он весь разорванный, все, мы его подобрали. А потом, мы так поняли, что тут, не знаю, какие наркотики в нем. Хотели сначала зашить, но мы думали, 112. Это бобр. В диспансер-то зачем звонить? Ну, бобр, огромный звоните. Бобр. Да, я думала, он, может, живой. Вот звоните в скорую помощь. У диспансера своей скорой-то нет. Скорая я вам приводит. 112, звоните, 03 по-старому. Я вам говорю, животное. Ну, дальше. У него целая куча шелухи и всего на свете. Там у него... Ну, принимайте решение, принимайте. Вызывайте соответствующие службы. Девушка, они вы решат, что? Имеет это к диспансеру отношение? Убирайте мне дерьмо отсюда, из дома. Алло, поликлиника. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. И он весь разорванный, и все, мы его так подобрали. Так мы при чем? Мы детская поликлиника. При чем здесь мы в эту милицию звоните? Убирайте мне дерьмо отсюда, из дома. Что? Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Этот бобр. Хожу в нулевой класс, что вам надо? Мы думали, это бобр. Это детская поликлиника. Больше мне не звоните. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. Девушка, вы куда позвоните? В милицию, в полицию. А вы позвонили в организацию. Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Да пошла ты нахер. Нет труб. Алло. Да. Да. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. А это кто звонит? Мануйлова. А откуда? Мы на станционной 47 живем. В какой речке? А мы плыли, ну, вот здесь вот у нас, по речке. А потом, мы так поняли, что тут, не знаю, какие наркотики в нем. Хотели сначала зашить, но решили... Да, я думала, он, может, живой. Этот бобр. Это не человек был? Бобр. Бобр? Да. А вы в каком поселке сейчас? На как? Алло. 47. Мы на станционной 47 живем. Квартира 53, я не знаю, что с ним делать. У него целая куча шелухи и всего на свете. Я только уборку сделала в квартире. А он у вас в квартире? Да. Бобр? Да. Скажите свой номер телефона. 47, без 100. А какой город у вас? Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Не понимаю вас. На как тролль вызываете? А вы куда звоните вообще? Вы не туда попали, наверное. Я вам говорю, животное. Там у него разорвано было брюхо. Там у него Алло? Да. Вы сейчас где находитесь? Манулова Надежда Михайловна. Ну, бобр, огромный бобр. В какой речке вы его нашли? Да. Алло, вы в какой речке его нашли? А мы плыли, ну, вот здесь вот у нас, по речке. Как она называется? Мануйлова. Река Мануйлова? Да. А ваша фамилия как? Мануйлова Надежда Михайловна. Понятно, все поняли, ага, спасибо. Да. До свидания. Больше мне не звоните. Алло. Алло. Нас как тролль вызываете. Чего? Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. И он весь разорванный. Вы кто есть? Мануйлова Надежда Михайловна. Кто-кто? Мануйлова. А звоните-то вы куда? А мы плыли, ну, вот здесь вот у нас, по речке. Ну, на какой речке-то? Мы на станционной 47 живем. Какая улица? 47. А улица-то какая? Мы на станционной 47 живем. Квартира 53, я не знаю, что с ним делать. У него целая куча шелухи и всего на свете. Я только уборку сделала в квартире. Куда? В каком городе живете-то? Девушка, вы что? Алло, погоди, перезвоню. А потом, срочно? Ну, мы так поняли, что тут, ну, не знаю, какие наркотики. Вы в каком городе живете? Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Вы в каком городе живете и куда звоните? Вы звоните в сельскую администрацию Рязанского района, Шацкого района Рязанской области. Да. Вы куда звоните-то? Убирайте мне дерьмо отсюда, из дома. Мы думали, это бобр. Вы в каком городе-то живете-то? Мануйлова Надежда Михайловна. Город какой? Город какой? Алло. 47. Без 100. Город какой? Не дом какой, а вы в каком городе живете-то? Я вам говорю, животное. Вы в каком городе живете и куда звоните? Вы звоните в сельскую администрацию Градского района. У нас нет такой ни улицы, ни дома, ни номера. Вы куда звоните-то? Квартира 53. А город какой? Я только уборку сделала. Вы в каком городе живете-то? Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Первый раз в первый класс. Вы в каком городе живете, скажите? Город какой? Больше мне не звоните. Регистратура. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. И он весь разорванный, и все, мы его подобрали. Этот бобр. Ничего не поняла. А потом, ну, ну, мы так поняли, что тут, ну, не знаю, какие наркотики в нем. Хотели сначала зашить, но он в образе бобра. Кто в образе бобра? Бобр. Какой бобр-то? Вы куда звоните-то? Вы звоните в поликлинику номер 8. Первый раз в первый класс пошли. Чего? Я такую уборку сделала в квартире. Клиника номер, здравствуйте. Да. Знаете, мы на лодке плавали и мужика нашли в речке. Ну, так позвоните в милицию. Вы звоните в клинику на Намед, частная да. клиника. Поэтому позвоните 112, будьте добры. Он в образе бобра. Дура, что ли? Да. Знаете, мы на лодке плавали и мужика нашли в речке. Он в области, ну, как медведь был. Подождите, еще разочек. А потом... Ну, мы так поняли, что тут, ну, не знаю, какие наркотики в нем. Хотели сначала зашить, но этот бобр. Какой бобр? Ну, алло. Бобр, огромный бобр. И что вы хотите? Огромный бобр на реке, он наркотики попробовал. Да. Ну? Мы на станционной 47 живем. Ну? Да, я думала, он, может, живой. Вы думали, что бобр живой? Да. А вы куда звоните-то? Вы звоните в администрацию. Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Да нет, не в первый класс пошла, и не первый раз. Но то, что бобр наркотики принял, я не могу представить себе. Наркоконтроль вызывайте. Наркоконтроль? Да. Вы, девушка, звоните в администрацию. Бобрами администрация не занимается. Больше мне не звоните. Господи, вот а!